Глава 31. Вниз ведет крутая лестница, выдолбленная прямо в скале. Ступеньки намокли от воды, сделав дорогу опасно скользкой, что сильно затрудняет путь. Мы достаточно долго спускаемся вниз, поскольку вход сюда располагается очень высоко. Здесь царит завораживающая призрачная красота подземелья. Огни, освещающие все княжество, располагаются буквально на каждом углу, сделав подземный город сказочно привлекательным. Только вот город явно мертвый. Оказавшись на улицах княжества, Феодора берет меня за руку, наши пальцы переплетаются. Мы выходим на центральную дорогу, от которой расходятся улочки на множество линий. Здесь достаточно комфортная температура от огней масляных ламп, не холодно и не жарко. Наш путь ведет к огромному храму, посвященному богине бесстрашия Серегонии, который возвышается над другими постройками. Храм находится в самом центре города и виден отовсюду. Я знаю, чье это святилище, поскольку бывал здесь и был лично знаком с Серегонией, но это было очень давно. Сердце кровью обливается, глядя на то, во что превратилось это место, безвозвратно стертое из людской истории. Все сохранившиеся постройки сооружены из камня. Дома, избы, магазинчики, мосты, дороги. Большинство зданий превратилось в руины, покрывшиеся пылью и грязью. Взглянув вверх, высоко-высоко можно увидеть скальную породу вместо привычного неба. Это место вправе смело называть городом-призраком. Здесь не было и нет никого, кроме нас. Ни представителей животного мира, ни насекомых, ни растений. Никакой нечисти и даже призраков здесь нет. Только скорбная тишина. Феодора находится здесь впервые. Все вокруг вызывает в девушке детское любопытство. Я вижу это по ее взгляду. Широко раскрытыми глазами она пожирает каждую деталь княжества. Мы подходим к грандиозному храму Серегонии, сохранившемуся в идеальном состоянии. Время его не тронуло. Весь подземный город – гробница для храма. Полностью построенный из камня, с величественными колоннами, окнами, украшенными фресками из цветной стеклянной мозаики, возвышающимися куполами, только гений мог сконструировать такое чудо. При виде храма я улыбаюсь. Четырехметровой высоты двери с трудом открылись. Я пропускаю Феодору вперед. Она входит в просторный зал, который по замыслу архитектора должен быть наполнен светом, исходящим из больших окон. Свет, проходя через фрески, преобразовывался бы в разные оттенки радуги. А сейчас помещение освещается только тусклым огнем, исходящим от стилизованных под факелы масляных ламп, которые находятся даже здесь, в самом центре богатырского княжества. В его сердце, храме богини Серегонии. Девушка ахнула от удивления. В центре храма возвышается каменная статуя богини. Прекрасная дева высотой 50 метров. Каждая деталь правдоподобно вырезана из камня. Даже самая мелочь почти в точности передает образ Серегонии. Если бы люди отыскали это место, скульптура точно бы вошла в топ чудес света. Увы, этому не дано быть. Дева в одной руке держит щит, в другой – двухклинковый меч. На ней обтягивающие штаны, словно вторая кожа. Живот открыт, а грудь прикрывает железный топ, олицетворяющий доспех. На ногах сапоги из чешуи дракона, а на руках наручни. Голову, будто ореол, украшает обруч из острых, точно иглы шипов. Волосы убраны в две высокие длинные косы, а за спиной развивается плащ. Скульптура не изменилась, выглядит в точности так же, как и в прошлый раз, когда я ее видел. Только одно отличие. Прямо у ног богини воткнут в специальную подставку меч. Тот самый, что я узнаю из тысячи. Его сталь отдает жаром царства мертвых. Меч, который Мариан вручил на хранение богатырям, вызвавшимся разделить трехглавого дракона, а не уничтожить. При виде артефакта мое сердце наполняется спокойствием. Наконец-то. Мы нашли оружие, но я не спешу к нему. Перед каменной фигурой богини стоит круглая чаша. Раньше люди поддерживали в ней вечный огонь, сейчас же она потухшая. Я подхожу и разжигаю пламя. Оно ярко вспыхивает перед нами. Кланяюсь Серегонии. Это моя дань уважения богине бесстрашия. «Воу!» — восхищается Феодора. Ее глаза смотрят вверх. «Кто она?» Пламя чаши наполняет помещение еще большим светом и тенями, отбрасываемыми огненными языками. Осмотревшись, я замечаю то, чего не было раньше. Стены храма расписаны стихами, в которых рассказывается история богатырского княжества. С интересом подхожу к стене. Я все больше чувствую внутри себя слабость, поэтому вместо собственного пламени беру одну из ламп, чтобы прочитать писание. Феодора следует за мной по пятам. Она встала совсем рядом, задевая меня плечом. Богиня Серегония или богиня Бесстрашия. Ей поклонялись местные жители и все те, кто пытался справиться с собственными страхами. «Эти люди жили очень давно. Ее наряд такой откровенный», — смущенно замечает Феодора. «О да, она же богиня Бесстрашия», — усмехаюсь я. «Еще та особа». «Ты знал ее?» «Приходилось иметь дело. Здесь когда-то давно было богатырское княжество. Все люди, появившиеся на свет в этом месте, имели великую силу от рождения. Среди них не было обычных людей. Местный народ славился изобилием богатырей и богатырок. Они во всем поклонялись Серегонии, считая, что благодаря ей их общество процветает. Так оно и было. Богиня заботилась о своих маленьких последователях. Самое страшное для народа было проявить слабость или страх. А Серегония даровала им бесстрашие и вела их в бой. Одним словом, создавала героев. «Это древние письмена?» – заинтересовалась девушка, указывая на стену. «Не могу разобрать язык». «Здесь поведана история богатырского княжества. Легенда, написанная последними из народа». Глубоким голосом ответил я. «Что тут рассказывается? Прочитай». «О народе и процветании княжества. И прозвали его богатырским, так как рождались здесь девочки и мальчики, дабы совершать подвиги и побеждать чудовищ». Мы с Феодорой переглянулись, и я продолжил пересказ. «Что они чтили богиню бесстрашия Серегонию, которая даровала им отвагу и лишила страха в час опасности». И возводили они храмы в честь нее, строили дома свои из камня, так как сила позволяла с легкостью носить валуны. В княжестве наравне сражались мужчины и женщины, и было у них равноправие, и не существовало слабого пола, так как не было у них врагов среди людей, ибо по силе они их превосходили. И веселился народ, и жил счастливо. Феодора берет меня за руку, и мы переходим к следующим письменам. Пока не наступили времена правления трехглавого дракона, у меня скрутило живот от ужаса, что здесь рассказывается обо мне. И изводил он мир, обращая княжество в пепел, требуя дев на съедение. И испугались люди, и стали отдавать невинных. Но богатырское княжество воспротивилось крылатому змею, и тогда он разрушил все храмы бесстрашной богини, уничтожив припасы перед зимой. И чуть не вселился страх в сердца богатырского народа, но тут явился посланник Серегонии. Он вышел из пекла и ступал по траве, обращая ее в пепел, и предложил он решение. И я скривился. «Правление трехглавого дракона?» — Феодора приподняла бровь. «Пару тысяч лет назад я и Ратмир были под властью Радима, но этого больше не повторится». Я невинно улыбнулся. «А это Мариан. Тогда он действовал сам по себе, в своих интересах. Над ним нет власти, хоть он и дружен был с богиней Бесстрашия, она тут ни при чем». И я указал на посланника Серегонии. «А что было дальше?» Феодор ткнула меня локтем. «Продолжай, пожалуйста». «Они, объединившись, создали мечи богатырей, дабы уничтожить огненного змея. И князь, богатырь Белимир, и его супруга, княгиня-богатырка Агния, их верная дружина бросили вызов наглому змею. И был дракон тот суров и огромен, и головы его касались небес, и извергали они огонь. А хвост с острым шипом на конце одним ударом разрушал здание, а шесть крыльев его одним махом вызывали ураган». Из меня вырвался довольный смешок. «И сразил князь змея, уничтожив его навсегда, освободив земли от чудовища». «Правда сразил?» – перебил меня Феодора. «Ну, признаться, да. Если бы не Мариан, все шансы на победу были бы у трехглавого дракона. По его просьбе богатыри проткнули только одно сердце, и мы с братьями разъединились, снова обретя свой человеческий облик. Я помню, как мыслил в тот момент Радим. Он был уверен в своей победе и забавлялся с противниками, играя. Когда они показали свое новое могущественное оружие, что способно уничтожить нас – Радим только посмеялся. Сколько было подобных до этого? Он подставил сердце Ратмира, дабы Белимир пронзил его, но Радим никак не ожидал, что меч действительно сработает, и он потеряет контроль над змеем. И что случилось дальше? Дальше? Они праздновали победу, и князь, у которого никак не рождалось наследника, зачал ребенка. Народ посчитал это подарком свыше за спасение мира от трехглавого чудища. Выросла она красавицей, но была слаба и хрупка, чем опозорила свой род. Среди великих героев родилась первая в истории слабая девочка, и не взлюбили ее люди, ибо не было ей места среди них. Я вздохнул и, закрыв глаза, с печалью в голосе, произнес полушепотом: «Дарина, мы идем к следующей стене с письменами. Печальные воспоминания накатывают на меня, пробуждая тоску в сердце. Ушла богатырка Агния в мир иной, и не было у князя Белимира достойного наследника. Одна дочь, и то в богатырке не годится. И смеялся народ над княжной, а князь в горе своем утопал, позволяя потешаться над дочерью. Но однажды великий богатырь полюбил девушку за красоту ее и женственность и пришел свататься к княжне, а она ответила взаимностью. Но завистливые девки не могли позволить им пожениться. В ночь перед свадьбой три богатырки отправились в леса и поймали могущественную Навью. Заперли они ее в сарае, а княжне сказали, что срочно ждет ее там суженый на тайное свидание. Влюбленная княжна ринулась к суженому, и Навья разорвала ее на части, пролив кровь девы на земли богатырского княжества. Какой ужас! Феодор хмурит брови, и мы подходим к последней стене с повествованием. Гром разверз небеса, и явилась народу своему сама Серегония, богиня бесстрашия. И рассердилась она на людей и на князя, ведь послала она дочь свою в качестве дара за победу над чудищем, а они погубили дитя, возомнив себя выше других людей. «Недостойны выходить по земле, где пролилась кровь моей дочери!» — в гневе вскричала богиня. И решила Серегония наказать богатырский народ, стерев с лица земли богатырское княжество. Земля раскололась, и город ушел под землю вместе с жителями, а былина о подвигах народа стерта из трех миров. Феодора смотрит на меня, ожидая продолжения, но я молча отхожу к подножию статуи богини Серегонии, забираю меч и сажусь на ступени, прямо напротив чаши с вечным огнем. Отвлекая себя от грустных мыслей, стал разглядывать сталь меча. Девушка без слов садится рядом, ободряюще улыбнувшись. Казалось, она понимает мое состояние и молча ждет, когда я заговорю. Феодора наблюдает за пламенем в чаше, а блики огня играют на ее красивом лице. Не знаю, сколько мы вот так сидим, но нахлынувшая на меня тоска не собирается отступать. Я знал ее, полушепотом признаюсь, не глядя на девушку. Знал Дарину. «Вы были с ней близки?» Запнувшись, интересуется Феодора. «Она была моим другом, мы не были близки». Я всматриваюсь в Феодору. «Не так все было на самом деле. Я присутствовал во время тех событий, когда Великое Княжество ушло под землю». Феодора удивленно смотрит на меня. «Знаешь, это произошло более 4000 лет назад. Я продолжаю разглядывать меч, что так притягивает взгляд дракона. Оружие, закаленное в крови Мариана». «Сколько? Ты же говорил пару тысяч лет!» Возмущается девушка, в полоборота обернувшись ко мне. «Ну да, так и есть». Печально ухмыляюсь в ответ. «Я часть трехглавого дракона и воспринимаю время по-другому. Меня не интересует будущее как таковое. Я живу сегодняшним днем, наблюдая за сменой цивилизаций. Поэтому нам легко удается приспосабливаться к нынешнему окружению. Однако прошлое не так легко отпустить. В отличие от людей, если дракон влюбляется, то это на века. Полюбив, он никогда не усомнится в своем выборе». «Драконы привязываются всем сердцем к тем, кого любят, а потеряв, страдают и часто уходят вслед за ними. Поэтому нам нельзя любить смертных. Кроме того, люди могут предать свои чувства. Их век короткий, а сами они хрупкие, как крылья бабочки. Мариан наложил строгий запрет для нас, но чувствам не приказывают». Я, улыбнувшись, глянул на девушку. «Так мой брат Ратмир... Тогда, в тот раз, Ратмир и Дарина полюбили друг друга». «Расскажи, расскажи мне все. Она берет мою ладонь в свои две, согревая теплом, и целует. Мое сердце ёкнуло. «Пожалуйста, поделись со мной своей печалью». Кивнув Феодоре в знак согласия, я смущенно сплетаю свои пальцы с ее, перевожу задумчивый взгляд вверх. и полностью предаюсь воспоминаниям.